Поскольку Брин решил на время прервать учебу в докторантуре Стэнфордского университета и всецело посвятить себя разработке поисковика, он считал необходимым пояснить собравшимся, в каком направлении они с Ларри движутся. «Мы собираемся перевести Google на коммерческие рельсы. Как именно, вы увидите в ближайшем будущем на google.com. Мы также работаем над рядом моментов, которые позволят нам усовершенствовать наше детище». Слушая Брина, Эллисон вдруг осознал, что безупречно выполнить все это было гораздо сложнее, чем могло показаться из его рассказа. Однако, если кому-то это и было под силу, то только им, разработчикам Google. При поиске Google учитывала больше факторов, чем любая другая поисковая система. Она не просто подсчитывала слова или ссылки и выдавала результаты. Она сочетала информацию о словах и ссылках с другими переменными, таким образом, чтобы предоставляемые результаты были как можно более релевантными. Учитываются, например, такие факторы, как расстояние между отдельными словами или фразами на веб-странице, шрифт, которым они набраны, вид букв, прописные или строчные. «Мы стараемся использовать всю возможную информацию», — продолжал Брин. «Мы смотрим на весь процесс глазами пользователя». «Понятно, что для такого поиска требуются значительные объемы памяти, и мы ими располагаем». Эффективный поиск обеспечивается не только правильностью математических формул и уравнений, но и, самое главное, наличием гораздо более мощного оборудования, нежели у их конкурентов. Ларри и Сергей, в отличие от разработчиков других поисковых систем, быстро поняли, что единственно возможный путь к обеспечению максимально релевантных результатов – инвестиции в оборудование. В их планы входило не только создание ПО, но и полное сопровождение работы компьютерной сети. Программное и аппаратное обеспечение неразрывно связаны друг с другом, и поэтому очень важно оптимизировать их функционирование. Они знали, что непременно извлекут выгоду из того, что цены на запоминающие устройства и другие компьютерные комплектующие неуклонно снижаются, а их характеристики постоянно улучшаются. «Лучше покупать отдельные комплектующие и самим собирать ПК», — решили они, поскольку с самого начала проповедовали максимально целостный подход. Пока Деннис Эллисон слушал пояснение Брина, у него в памяти всплывали различные эпизоды из университетской жизни, с участием Брина и Пейджа. Ребята действительно хотели создать нечто полезное. Они приверженцы прогрессивных взглядов. И еще ребята не стеснялись высказывать свое мнение по тем или иным вопросам. Им не нравятся кое-какие аспекты жизни деловой Америки, и они не боятся громко заявлять об этом, отмечает Эллисон. Тем временем эстафету у Брина перехватил Пейдж. «Ссылка в интернете сродни ссылке в научной литературе», — пояснил Пейдж. «Но если вы просто будете подсчитывать количество ссылок в сети, что делает большинство поисковых систем, у вас возникнут проблемы. Всемирная паутина — это не научная литература. Здесь создать веб-страницы может любой желающий. Программа PageRank — это, в принципе, модель пользования интернетом. Скажем, у нас есть пользователь, который просто бродит по сети. Он немного смахивает на обезьяну, сидит часами перед компьютером и тупо кликает на ссылки. Знакомая картина, не правда ли?» Аудитория дружно хохотнула. PageRank говорит, если какой-то значимый сайт указывает на тебя, ты получаешь частицу его значимости, продолжил Пейдж. Предположим, что на тебя указывает какой-то действительно стоящий сайт. Он для тебя намного ценнее любой левой веб-страницы. К примеру, если на главной странице Yahoo есть на тебя ссылка, это просто здорово. Наличие на главной странице сайта Yahoo ссылки на твою веб-страницу говорит о том, что либо ты заплатил кому-то кучу денег, либо твоя страница действительно хороша. А вот наличие ссылки на твою веб-страницу на главной странице моего веб-сайта никому ни о чем не говорит». И Пейдж разъяснил, как он разработал рецепт получения ранжированных результатов поиска. «Мы присвоили всем веб-страницам числа, примерно соответствующие степени их важности. Ранг отдельно взятой страницы — это сумма показателей всех веб-страниц, на которых есть ссылки на нее. Но существует серьезная проблема. Некоторые, пытаясь обмануть поисковые механизмы, делают так, чтобы адреса их веб-сайтов располагались в списках результатов как можно выше. Поисковая система должна выиграть эту кибервойну. Она должна стать умнее всех этих хитрых веб-сайтов. Доводилось ли вам сталкиваться с адресами порно-сайтов на страницах с результатами поиска? Те, кому доводилось, поднимите руки, — предложил Пейдж. О, некоторые признались. На самом деле это большая проблема для поисковиков. Дельцов, стремящихся заработать любой ценой, мало волнует, какую информацию вы ищете, их вообще мало что волнует. Они просто хотят, чтобы на их веб-странице заходило как можно больше пользователей.